Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры, особенном и загадочном или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытом. В этом выпуске об оружии, которое может исчезнуть в ближайшее время. Арзамас представляет «Краткая история вещей», рассказывает Александр Бутягин. Штык. Жизнь человека с древнейших времен была связана с войной. Так получилось. Человечество до сих пор, к сожалению, не научилось обходиться без войны. И оружием всегда интересовались. Я не могу сказать, что именно оружие было всегда движителем прогресса, как иногда говорят. Это просто неправда. Но, конечно, оно было явлением чрезвычайно важным. От оружия зависит жизнь воина в бою, и он хочет иметь оружие понадежнее. Штык был чрезвычайно популярен одно время, до такой степени, что даже, если так можно выразиться, затмил собой солдата. Можно услышать в каком-нибудь фильме или книге, как отряд определяется там, не знаю, 200 штыков, 30 сабель. Не говорят 200 пехотинцев, а 30 конников. Штык и сабля, а все остальное неважно. Не ружье, а именно штык. Но сейчас уже, конечно, это невозможно услышать. Штык — это какое-то такое странное, суровое оружие. Я помню, что в детстве я очень мечтал найти где-нибудь военный штык, чтобы он был у меня в коллекции, но потом перемечталось. Как это ни странно, появление такого холодного оружия, как штык, связано с резким развитием огнестрельного оружия. До появления штыков люди воевали другими видами оружия. Самое главное и самое сложное в Средневековье, особенно в позднем, это была война с конницей. Ну, вы понимаете, с рыцарями очень трудно поспорить. Это закованный в железо человек, который скачет на коне, они вместе много весят и могут проломить строй пехоты просто даже своим весом, даже не используя никакое оружие. Что же делать? Пехотинцы научились сопротивляться при помощи копейщиков. Брали в руки длинное копье, становились плечо к плечу и ощетинивались копьями. На такой лес копий конник не может налететь. Даже рыцарь в доспехах обязательно хоть одно копье куда-нибудь попадет. Ранит его коня или его самого. Швейцарцы называли такое построение ёж. Действительно, гигантский ёж, ощетинившийся копьями. Но тут появляется огнестрельное оружие. Огнестрельное оружие очень эффективно даже по рыцарям, которые закованы в латы. Почему в конечном итоге латы исчезают с развитием огнестрельного оружия? Но держать в руке копье и какой-нибудь аркебузу или мушкет одновременно невозможно. Ты выстреливаешь, и нужно перезаряжать оружие. Хвататься за что-нибудь времени нет. Поэтому пытались ставить одновременный строй копейщиков и между ними, скажем, мушкетеров. Это тоже неудобно. Копья затрудняют тебе стрельбу. Тем более, что стрелков пытались сделать все больше и больше. Почему так? Ну, скорость пули была не особенно высокой, оружие ненадежное, и хороший эффект давал только залп максимального количества стрелков. А как их тогда прикрыть от конницы? Должно быть, им поможет своя конница. Ну, вы понимаете, в теории это выглядит все очень хорошо, а на практике в бою своей конницы может не оказаться, а враги могут быть уже близко, и тогда пехота, вооруженная оружиями, может только пытаться как-то ими прикрываться от ударов сабель и пик. Это очень опасно. Конечно, у любого стрелка было какое-то холодное оружие. Любой, кто читал Дюма, знает, что мушкетер всегда вооружен шпагой. В действительности мушкетер, конечно, вооружен мушкетом. Он стрелок. От этого происходит его название. Но я не помню, сколько раз вообще за все книги Дюма, хоть за 20 лет спустя, хоть за 10 лет спустя, его герои стреляют из мушкетов. А вот шпаги они держат в руках постоянно. Ну, как вы понимаете, против конницы шпага или какой-нибудь солдатский тесак, ну, тесак — это вроде такой упрощенной сабли небольшой, они могут помочь не слишком. В результате появляется штык. Это название появилось в России, а в Европе штык обычно называется другим словом – байонет, или по-русски звучит как багинет. Дело в том, что по преданию он был изобретен в городе Байоне. Фактически тогда штык представлял собой кинжал, вставленный в ствол ружья. Интересно, что сохранились такие трактаты 17 века, происходящие из Китая, где рекомендуется в случае столкновения с кочевниками или бандитами вставлять кинжалы в стволы ружей и отбиваться таким образом. Получается, что в результате ружье превращается в копье. Ну, насколько это удавалось китайцам, я не знаю, а в Европе штыки сразу получают большое распространение. Они выглядели не так, как штыки, ну, например, времен Второй мировой войны. Это фактически был кинжал с узкой рукояткой, чуть конической, и пробкой, чтобы надежно вставляться в ствол. Теперь пехота при появлении конницы могла что-то ей противопоставить самостоятельно, не ждать помощи от своих пикинеров или, собственно, всадников. Естественно, пикинеры исчезают как класс. Но эти багинеты были не слишком удобные. Они, кстати, некоторое время применялись и в русской армии. Почему? Ну, сами понимаете, как только вы вставили в ствол своего ружья штык, вы уже не можете нормально стрелять. На это уходит некоторое время. И поэтому штык начинает очень быстро развиваться. Что-то нужно придумать. И вот в конце 17 века появляются уже более знакомые, ну, специалистам по оружию, штыки, то есть специальная трубка, которая, чуть-чуть отходя в бок, крепится такая длинная пика заостренная. Причем часто длина штыка могла быть очень значительной, полметра. Почему такой длинный? Чтобы не допустить удара саблей конника. Вот максимальная длина удара, нужно иметь свое оружие со штыком чуть подлиннее. Теперь уже пехота ощетинивается не копьями, как за столетия до этого, а штыками. Появляются так называемые пехотные каре, построение солдат в квадрат или прямоугольник, и со всех сторон торчат штыки. Конница не может подойти. Сам штык имел в сечении либо треугольную форму, кстати, часто такой треугольный штык назывался русским, либо в виде буквы «Т». Плоской стороной он всегда был повернут к стволу, потому что теперь штыки стали понадежнее, и иногда солдату требовалось перезарядить ружье с примкнутым штыком. Сами понимаете, если бы его режущая часть была повернута к стволу, то, производя всякие манипуляции с порохом, пыжами, действуя шомполом, солдат обязательно бы порезался. Этого было нельзя допустить. Часто ли употреблялись штыки в бою? Вот знаете, множество картин, в какой музей вы не придете, военный или исторический, вы обязательно увидите там «штыковая атака такого-то полка тогда-то». Штыковая атака требует очень серьезного напряжения. С тех пор, как воины начинают стрелять в друг друга, они не очень привычны тому, чтобы сражаться лицом к лицу. Это очень страшно. Но офицеры заметили, что когда враг уже как бы проявляет слабость, послав своих солдат в штыковую атаку, можно просто его испугать. Штыковых атак было много, а вот схваток, чтобы люди столкнулись штыками на штыки, практически не случалось. Во время наполеоновских войн не более 2% солдат получили раны штыками. Это очень мало, согласитесь. Все остальное — это пули или артиллерия. Но, тем не менее, штыки производили очень большой психологический эффект. Раненых штыками мало, а штыковых атак довольно много. Просто противник в ужасе, увидев этих солдат, бегущих этими страшными длинными пиками на себя, просто убегали. Столкнуться было очень тяжело. Я помню в воспоминаниях одного белогвардейского офицера описание единственной штыковой атаки, в которой он участвовал. Это было настолько мощно, что он уделил этому отдельную главу в своей книге. Так это было страшно. В России в XIX веке вводится в итоге узкий четырехгранный штык. Четырехгранный штык наносит очень опасную рану. Дело в том, что четыре грани его не дают сомкнуться краям раны. Человек может истечь кровью, она долго зарастает. И поэтому такой неприятный штык представлял большую опасность для противника. Европа пошла тогда по другому пути. Где-то с середины XIX века вместо штыка начинают присоединять тесаки. Вот эти самые сабли, которые раньше висели у пояса, теперь они тоже там висят, но в случае опасности их просто надевают на переднюю часть ружья. Они большие, они не слишком удобные, но бывает это нечасто. Наносят они, соответственно, плоскую рану. Ну, такие штыки хуже держатся, и неоднократно бывали случаи, что, скажем, когда четырехгранный штык сталкивался в бою с плоским, то плоский просто слетал с вражеского оружия. Но, тем не менее, инженерная мысль шла дальше, и возникла идея, а не прикрутить ли к штыку что-нибудь еще? Ну, понимаете, солдат все больше и больше тащит на себе, надо его облегчить. Делали штыки, например, с пилами, то есть одной стороной колешь, другой пилишь. Пила на вот этих штыках-тесаках плоских была предназначена для того, чтобы применять ее во время строительства укреплений или при прохождении заграждений. Часто впоследствии небольшую пилку делали для перепиливания колючей проволоки. Современный штык-нож, скажем, российской армии, ну, как и советской, вместе с ножнами его можно сложить и получить кусачки, которыми тоже перекусывают колючую проволоку. Но опыт показывает, что это тоже бывает крайне редко, и для этого лучше использовать специальные инструменты, чем вот такое вот дополнительное использование штык-ножа. В американской армии после гражданской войны попытались соединить штык с саперной лопаткой, но больше 10 лет он в войсках не продержался. Постепенно штыки становятся все меньше. С такими длинными пиками уже трудно обращаться, они затрудняют стрельбу, затрудняют бой, и поэтому штыки становятся меньше. Обычно это уже ножи, как и сейчас их называют, штык-нож. Это все происходит из-за развития автоматического оружия. К человеку, вооруженному автоматом, пистолетом, пулеметом, чем-то, что стреляет часто, очень трудно подобраться. Поэтому, если у тебя в руке что-то стреляющее очередями, зачем ты будешь колоть кого-то штыком, если патронов становится больше? Чем больше стрельбы, тем меньше рукопашной схватки. Кажется, что штыки совершенно исчезают. Американская армия, но, правда, не американская морская пехота, уже отказалась от штыков. Не случается условий для их применения. Не подходит солдат к вражескому солдату на такое расстояние, чтобы ударить его штыком. То, что в американской морской пехоте штык не отменен, скорее всего, связано просто с традицией. Ну, скажем, за время войны в Афганистане есть только один достоверный случай, когда британский солдат применил штык в бою. За целые годы схваток с талибами, причем часто в тесных местностях. Это показывает, что это скорее редкость. В армии традиции значит очень много. Военные не спешат отказываться от штыка, как мне кажется, не потому, что считают его эффективным, а потому что он до сих пор в их голове является некоторым символом, настоящим кинжалом, оружием воина. Но, конечно, не приходится сомневаться, что век этого оружия уже закатился. Я думаю, через пару поколений оно будет находиться вместе со всякими прощами и метательными машинами и казаться чем-то древним и отжившим. Но, надеемся, и войн будет поменьше. В следующем выпуске о компасе, с помощью которого определяют направление молитвы.